1523 сентября. Так пламя нашего знамени должно ярко гореть. Истинно велик план, который утверждает водителя. Так нужно употребить все меры, чтобы утвердить наше назначение. Так мы составим легионы устремленных. Так объединенные дуги сознания завершают великую ступень. Истинно так мы побеждаем. Так мы строим великое будущее. 1501, 25 сентября. Так утверждаю великое водительство. Так примем дар имени, как великое восхождение. Творчество велико. Такое великое время завершения великой ступени. Истинно космический магнит действует. Так мы завершаем предназначенный рок. 1502, 26 сентября. Указ мой. Не уменьшится битва, ибо нужно рождать энергию. Не ослабнет рука, держащая меч наш. Не замолкнет голос, звучащий именем нашим. Не оступится нога, спешащая во имя водителя нашего. Ибо мы утвердили единую нить серебряную. Не упадет во тьме предавшийся нам. Не ужаснется, кто пошел тропою владык. Подвиг нужен не в содрогании, но в трепете мужества. Запомним этот путь восхождения и отметем все мелкие помехи, ибо на пути владык даже соринка слону подобна. Путь великого служения не имеет малого. Привлечем к себе великое магнитом сердце, о нем будем говорить». Много счастливо притворяется в пространстве и в сердце. Нужно крепко держать нить серебряную. 1503, 27 сентября. Доволен учитель, когда спешат накопления внешних и внутренних событий. Когда опять крепнет соединение духовное. Мощь этого соединения ничем не заменима. Не нужно повторять, насколько нужно соединение духовное тех, кто накопил чаши кармы и сознания. Удача зависит от единения, ибо как же иначе усилить созвучие сердец? Много огней в горниле, соберите благо, чтобы победоносно идти вперед. Сердце трансмутирует незримое утончение, и можно радоваться, как питание духа углубляется новым осознанием. 1504, 28 сентября. Здесь рука моя, прихожу ободрить вас, ибо едино решение наше. Кроме него нет нити серебряной. Отучнели дни, но знамя наше впервые развернуто над миром. 1505, 2 октября. Мудро ожидать событий, в ожидании развитое сердце создает новую волну. Так нужно приобщаться к течению приказа владык. Сами стихии содействуют усилению волн космических. Нужно разуметь этот язык нагнетания стихий. Это называется в тесном кругу «нужно соединять силы». 1506, 4 октября. Помните, что возможности неожиданны. Отпор тьме есть уже рождение возможностей. Нагнетание энергии соответствует давлению атмосферы. Нет примера утомления атмосферы. Это психофизическое явление мало отмечено. 1507, 8 октября. Центр у начала спинного хребта называется факелом. 1508, 11 октября. Факел проявляет особо сложившиеся огни. Так у нас в шутку называют его градусником. Урусвати знает, как нужно мужество, когда так близки счастливые разрешения. Малые мухи тоже могут приносить трупный яд. Ущемление черных есть дезинфекция пространства. 1509, 15 октября. Раздражение, подобно колючей изгороди, и строить нельзя на разбитом стекле. 1510, 16 октября. Каждое победное движение отзвучит на дальних мирах. Не для Земли только созидаем план, но для разных миров. 1511, 18 октября. Ничто решительно не может начаться без промежуточной ступени. Среди этих стадий особенно смешаны токи, могут быть эпидемии и сумасшествия, ибо неприготовленное сознание не может ассимилировать новые комбинации энергий. 1512, 29 октября. Нужно сотрудничество, нужно приложить мысли к большему плану. Раздражение будет стучаться во все двери, но достаточно знаете, как немедленно не допускать его. Сатанисты знают, что вас не взять ни преступлением, ни развратом, но им остается одна надежда на раздражение, иначе каким же каналом они проведут болезнь, разорение, клевету? Преграды обычно сооружают сами люди. 1513, 12 ноября. Сказано, что рука не оскудеет, но для этого сбора и корзины должны быть готовы у каждого. Так можно не упустить, что так близко. Учитель на башне не упускает ни даже горсти глины, чтобы лепить новые возможности. Чую немало тяжелого, но мы и вы должны знать, что самые тяжелые камни – полагаются в основание, но не на кровле. 1514, 13 ноября. Неизменен закон о непреложности всего запечатленного в Акаше. Это процесс надземного творчества, но не всегда к нему прибегают. Лишь в час усиленных темных сопротивлений дается щит нестираемый, как знамя владык. 1515, 17 ноября. Праздник знамени мира, праздник владык. Община культуры несравнима с притворством современного коммунизма. Не короли, не рабы, не богачи, не нищие, но люди начнут решать дела мира во имя прекрасного. Сердце, возложившее на себя крест мира, поможет возношению жертвы. Сохраните торжественность, избежите ссор и ветхих слов. 1516, 19 ноября. Конечно, идея императора полезна. Если даже он не будет силен, мир услышит слово забытое. Так нужно приучать мир к неожиданностям. То мощное утверждение постоянного движения полезно. Усвойте неожиданность союзников. Не нужно ждать обычных правил. Мир примет охотнее неожиданность, нежели затхлые законы. Темные очень хотят знать, что мы придумаем теперь. Щит будет охранен осторожностью. 1517, 21 ноября. Наполняем пространство вместе. Углубляем завоевание вместе. Расширяем приходящее вместе, торжественно, не смущаясь, идите. 1518, 24 ноября. Будем радоваться, ибо ускорены многие пути. Чем сложнее, тем лучше, тем скорее развивается энергия. Чтоб подвинуть явление, нужно приложить силы, потому можно радоваться всякому напряжению. Чтобы найти решение, нужны два условия – устремление к иерархии, и нужно вспомнить о всех бывших действиях. Особенно в наших делах нужно помнить прошлое, ибо не случайно приближались и приближаются люди. Многие прошлые приближенные явятся опять. Согласие и торжественность пусть сопутствуют нашим делам. Утроим устремление к учителю – ибо нужен он, как якорь в бурю. Так хорошо, что и сегодня вместе. 1519, 26 ноября. Один маленький намек, Процесс сублимации существен в нахождении психической энергии. Отброшенный наукою процесс преображения веществ был долгим трудом найден алхимиками. Потому полезно снова осмотреть старые приемы. Нужно предотвратить несовершенство организма. Заботимся о многом. 1520-29 ноября. Некоторые опасности миновали, но глупо будет уменьшить дозор. Мы очень сожалеем, когда видим, как преждевременно люди впадают в самомнение победы. Конечно, будем внимательны и осторожны.